Если бы только они отбросили прочь все свои предвзятые взгляды и занялись бы абсолютно беспристрастными наблюдениями. Нам следует помнить о том, что о больших именах, об их делах слишком много говорят впустую. Например, человек добился некоторого успеха в военной карьере, служа генералом на войне, и его немедленно пророчат в президенты Соединенных Штатов. Или, например, актер, который на экране представлял себя ловца женских сердец. На самом же деле в реальной жизни он в этом отношении совершенно безнадежен, но независимо от этого мы немедленно окружаем себя фотографиями этого парня, чтобы брать с него пример, как следует чистить зубы, как стричься, какие виды бритв использовать, да и в других аспектах переполнены любовью жизни. Так что одной из самых больших трудностей, одним из самых значительных препятствий, с которыми мы метафизически сталкиваемся лицом к лицу, оказывается то, что люди слепо верят словам тех, кто вроде бы должен знать о таких вещах, но на самом деле ничего в них не смыслит. Возьмите, к примеру, таких людей, как Эйнштейн и Резерфорд, или кого-нибудь из им подобных. Эти люди – специалисты в очень узкой области науки. Они вели научные наблюдения и все анализировали в соответствии с устаревшими принципами и законами физики, которые ежедневно противоречат сами себе. Люди принимают слово таких выдающихся ученых как непререкаемую истину. Точно так же они относятся к словам кинозвезд, и, к несчастью, такая истина совершенно не подлежит обсуждению и не может иметь вариантов. Наше же дело — докопаться до правды, которую некоторые выдающиеся люди усиленно пытаются скрыть. Фундаментальные законы должны рассматриваться как фундаментальные. Эти законы обосновывают настоящее состояние знаний, но такие законы должны быть достаточно гибкими, чтобы их можно было изменять, вносить поправки или даже отказываться от них в свете развивающегося познания. Позвольте мне напомнить вам о Шмеле. В соответствии с законами полета, законами аэродинамики, шмель не может летать, потому что строение его крыльев полностью противоречит всем этим законам. Поэтому если мы поверим ученым с их фундаментальными законами, мы должны согласиться с тем, что шмель не может летать. Они, эти именитые ученые, основывая свои утверждения на законах физики, говорили, что человек никогда не сможет передвигаться со скоростью более 30 миль в час, потому что его кровеносная система не выдержит напряжения, его сердце разорвется, он задохнется от Да, но судя по последним достижениям, человек может развивать скорость более 30 миль в час. Убедившись в этом, ученые теперь заявили, что человек никогда не сможет летать, это просто невозможно. Когда это утверждение было опровергнуто, они заявили, что человек никогда не превысит скорости звука. Неугомонные и бесстрашные, они снова сказали, что человек никогда не сможет покинуть Землю и отправиться в космос. Но это их заявление опровергнуто. Возвратимся немного далее в прошлое, приблизительно в 1910 год, когда все мудрые умы из толпы науки заявили, что ни один человек не сможет передать свой голос через Атлантический океан, но джентльмен по имени Маркони доказал, что это заявление не обосновано, и сейчас мы можем передавать через Атлантику не только голоса, но и изображения. Но, безусловно, от современных телевизионных программ не так уж много проку. Донося до вашего внимания, и в большей или меньшей степени, идею, что выдающиеся ученые с их стереотипными, ограниченными, немобильными законами могут ошибаться, я предлагаю продвинуться немного дальше. Один из их ложных выводов – это утверждение, что два твердых тела не могут занимать одно и то же место в один и тот же момент времени. Но это абсурд, это полностью некорректное утверждение, потому что в метафизике два тела могут занимать одно и то же пространство в одно и то же время в результате процесса, известного под названием взаимопроникновения. Ученые показали, что все, что существует, состоит из атомов с большими пустотами между ними, и это очень похоже на то, когда мы смотрим на звездное небо в ясную ночь, можем видеть маленькие точки, которые являются мирами, и большие черные пространства, которые есть космос. Отсюда следует, что если мы возьмем достаточно маленький предмет, здесь вам придется поднапрячь воображение, чтобы проверить, что для нас представляется твердым, то этот предмет может оказаться не таким уж и твердым, как нам кажется, хотя все частицы, составляющие его, твердые. Поэтому, что касается этого предмета и нашего представления твердости, то его вид будет подобен тому, который мы видим, наблюдая за небом в ясную ночь. Напоминаю вам, что это огромное пространство, космос, со сравнительно маленьким количеством точек света. Но представьте себе, допустим, что за нашей Вселенной наблюдает существо достаточно большого размера, оно, конечно же, может решить, что Вселенная — твердое тело. На другом уровне рассмотрим явление, наблюдаемое при исследовании вирусов. Если вы сможете уловить вирус какого-то отдельного типа и решите поместить его в фарфоровую чашку, то маленькие создания сразу же проникнут сквозь ее дно, проникнут, не коснувшись по пути кристаллической решетки фарфора, потому что они куда меньше по размеру и способны свободно проникать в промежутки в его кристаллической решетке. Это не плод воображения, это факт. Можете быть уверены, что самым трудным в том, чтобы поймать вирус, в лаборатории является то, что сами вирусы проникают через керамические фильтры точно так же, как собака может свободно бежать по болоту.